Глава 63. Гримерша у Чарли Роуза, оттирая меня чистящим раствором на основе ацетона, болтает без умолку. Она, конечно же, читала мою книгу. И это, конечно же, изменило ее жизнь. Конечно же, навсегда. Я заигрывающе и самокритично интересуюсь. К лучшему ли? «Ох, вы скажете», — смеется она. «Значит, мой еврейский клон не может ошибаться. Что ж, поглядим». Теперь она перешла к гриму, и, надо сказать, это помогает. Возможно, и жир Жирберга как-то увлажнил мне кожу. Я выгляжу здоровым, отдохнувшим, весь порозовел. Прошу прощения за каламбур, как касательно моей фамилии, так и фамилии Чарли Роуза, который, кстати говоря, тоже не еврей. Сказать по правде, я стал похож на своего клона. Быть может, он носил грим? А может, просто жил счастливой жизнью или, возможно, в этой реальности был дерматологически благословлен настолько же, насколько мне не повезло в моей. Гримерша, зовите меня Джиллиан, хихикает она, рассказывает, что у них есть костюм, который оставил Джон Гудман до своей впечатляющей потери веса, случившейся посреди интервью и запечатленной на пленку. Так что можно надеть на передачу его. Она говорит, костюмерша Чарли с помощью булавок, скотча и лебедок сделает так, что костюм будет как влитой. Я соглашаюсь, потому что какой у меня выбор. И должен сказать, укутаться в грандиозный габардин Гудмана очень даже приятно. От костюма пахнет им. Однажды мне выпала честь взять у него интервью для статьи о фильме «Дядюшка Бак». Нет, это был Джон Кенди. О фильме «Король Ральф», которую я назвал «Король типажных актеров». Статья о Кэнди называлась «Отправить истеблишмент в бак». Так что я запомнил запах. Это замечательная комбинация ванили, лаванды и гвоздики. Будь я женщиной, потерял бы я голову. А так испытал небольшое вздымание в штанах. А ведь я, к сожалению, гетеросексуал до мозга костей. Говорю «к сожалению», потому что уверен, что в сегодняшнем мире существует почти что моральный императив быть гомосексуалом. Как мы, белые мужчины, можем защитить женщин от себя самих, если только не отстранившись от них, чтобы стать любовниками белых мужчин или цветных, если они нас примут? Так мы пошлем женщинам сигнал, что в нашем обществе они в безопасности. Если поздно вечером я иду по безлюдной 10-й авеню в обтягивающих штанах и боа, прохожая одинокая женщина сможет и будет чувствовать себя в безопасности. С тем же успехом я могу сказать ей прямо. «Меня нечего бояться. Я не буду свистеть вслед, я не нападу. Со мной ты в безопасности». Можем даже задержаться и поболтать, обсудить Бейонсе или Джона Хэма, или кто там сейчас на пике моды. Было бы неплохо. Я бы приветствовал такую возможность. Но, увы, я не в силах изменить фокус своего сексуального влечения. Иначе был бы геем. Так бы я нравился себе больше. Но я самый гетеросексуальный из всех своих знакомых. И все же даже я ощутил волнение, укутавшись в костюм Джона Гудмана размером XXXL. Когда галстук повис на мне, как слюнявчик на младенце. А уж аромат! Костюмерша, прошу, зовите меня Агнес. Творит чудеса, и выгляжу я сногсшибательно. Она предлагает сделать ермолку из остатков ткани от седалища Джона Гудмана. Но я отвечаю, что это не обязательно. Сегодня мне ермолка не понадобится. Кажется, она удивилась и даже занервничала. Но мне только кивает. И не успеваю я прийти в себя, как меня тащат в студию с черными шторами, где сидит Чарли Роуз с искренней, сконфуженной, недомогающейся улыбкой на лице. В этой версии мира он не виновен во всех обвинениях, или же нет, но я в любом случае гляжу на него с неприязнью. «Сегодня без этой самой... кипы?» — говорит он, поднимаясь мне навстречу и пожимая руку. «Без», — отвечаю я. «Надеюсь, на передаче мы сможем обсудить это изменение». У него загораются глаза. Сенсация. «Конечно», — говорит он. Мы садимся. Он обводит рукой студию. «Как видите», — говорит он, — «вы не видите камер». Но они есть, спрятанные в вульвовых складках черных вельветовых штор, полностью роботизированные. Так мы остаемся в студии наедине. Я изобрел этот метод, чтобы мои гости расслабились. По-своему, это столь же революционно, как система мгновенного воспроизведения снятого материала у Джерри Льюиса. Мне это говорили многие в индустрии. Люди расслабляются. Так мне сказал Гэри Льюис из Playboys. Он же сын самого Джерри Льюиса. Люди расслабляются, потому что не видят камер. Как будто мы ведем личную беседу, только мы вдвоем. Гость даже не знает, когда начинается интервью. «А оно уже началось?» — спрашиваю я. Он пожимает плечами, улыбается и подмигивает. Я сбиваюсь с мысли. «Итак», — говорит он, улыбаясь так, будто влюблен и пьян. «Поговорим о фильме Кадберта». «В эфире?» — спрашиваю я. «Сейчас мы планируем будущий разговор или это уже разговор?» «Видите? Непонятно. Никто не понимает». «Ну ладно», — начинаю я. «Я бы хотел исповедоваться в эфире». «Да? Интригующе. Меня интригует идея исповеди. Уверен, вам известно, что во многих, очень многих религиях существует долгая традиция исповеди как метода облегчения души. Что же в исповеди, как бы лучше выразиться, позволяет ей функционировать в качестве метода облегчения души во многих, очень многих религиозных традициях? Конечно, давайте обсудим теорию, говорю я, но сперва я бы хотел снять камень с души. Ладно, отлично, говорит он, давайте, вперед. Я заинтригован. По многим, многим причинам. Прошу. Ну, я не тот, за кого меня принимаете вы или ваши зрители, говорю я. «Вы Б. Розенбергер Розенберг», — отвечает он. «Я вас узнаю». «Да, это я. Но им не был человек, которым вы все меня считали. Он был самозванцем. Вчера вечером я его убил, не говоря уже о Грегори Корсе, его миниатюрной живой кукле осла. Внезапно в студию из-за черных штор вваливаются камеры». «Что происходит?» — кричит Роуз кому-то невидимому. «Не знаю, шеф», — доносится паникующий ответ. Роботы-камеры ускоряются как будто на меня. Я вскакиваю, сбивая при этом стул, и озираюсь в поисках выхода. Выхода найти не могу, так что просто выбираю направление и бегу, пока меня бешено преследуют камеры. Влетаю прямиком в штору и сваливаю ее всю на себя. Камеры одна за другой врезаются в меня, пока я лежу в куче на полу. «Выключите эту чертову хрень!» — кричит Роуз. «Они его убивают! Они его убьют!» Наконец все прекращается. Я окутан черным и ничего не вижу. «Он умер?» — плачет женщина, возможно, костюмерша. «Агнес?» Несколько человек возятся со шторой, пытаются найти в ней меня. Даже в перепуганном состоянии я вспоминаю ужасный фильм «Кристина». Причем сразу оба. Фильм о машине-демоне и байопик о тележурналистке из Флориды Кристине Чаббок, которая в 1974 году застрелилась в прямом эфире местных новостей. Кристину, адаптацию Джоном Карпентером одноименного романа Стивена Кинга, по очевидным причинам, меня только что пытались убить неодушевленные предметы, а докудраму Кристина Антонио Кампоса, потому что, как и у Чаббок, трагедия моего существования превратилась в развлечение для незримой публики, где меня играет другой человек. Меня извлекают из темницы вульвового вельвета, и на меня тут же налетают на сетки тревожно клохча. «Бедняжка, вы в порядке?» Я смотрю на толпу. Надо мной величественно высится Роуз, почти 2 метра в высоту. «Что вы имели в виду, когда сказали, что убили Розенбергера Розенберга?» Я смотрю на камеры. Их провода натянуты, будто они грызут удила, желая наброситься снова. «Метафорически», — заикаюсь я. «Вы же слышали выражение «если встретишь на дороге Будду, убей его»?» «Нет». «Ну, есть такое выражение. Похоже на антибуддистскую версию антисемитизма и антибуддизма». «Мне это не нравится», — говорит Роуз. «Нет, это не буквально. Это как если бы я сказал, если встретишь на дороге Моисея, убей его. Что бы вы почувствовали?» «Во-первых, Моисей в иудаизме все-таки не аналог Будды. Вам лучше знать», — бросает Роуз. «А во-вторых, убийство Будды метафорическое. Это Коэн, который заставляет задуматься...» «Коэн? Бессмыслица какая-то. Говорите осмысленно. Раз уж мы об этом начали, не могу быть уверен, но, похоже, вы произносите Коэн». «Совершенно верно». «Тогда как я говорю Коан. Коан, то есть парадоксальное утверждение в буддийской традиции, предназначенное подтолкнуть человека к мышлению вне знакомых шаблонов. «А, этот», — говорит Роуз, — «я о них слышал». «Очевидно, нет, но это ему не мешает». «Буддизм меня восхищает», — говорит он. «У меня на передаче был Далай-лама, его настоящее имя — Тензин Гьяцо. Вы знали? Еще у меня был Ричард Гир, великий актер и сторонник буддизма. Это мирная религия. Он очень смешной, этот Далай-лама. Мне он нравится. Он меня смешит, потому что он милый и безобидный. Вместе мы много смеялись. Он носит балахон. Он красный или оттенок красного? Я думал тоже надеть балахон на интервью, но Ричард Гир сказал, что я спровоцирую международный скандал». На анимационную студию приехали руководители Netflix. Двое мужчин и женщина, похожие на любых двоих мужчин и женщину из голливудского руководства. Моя ассистентка, чье имя я не знаю, но она похожа на всех ассистенток. Молодая, девушка и слегка смешанного национального происхождения. Словно актриса из рекламы безалкогольных напитков по последней моде. Проводит их в кинотеатр, где мы все обнимаемся, как старые друзья. Ассистентка спрашивает, надо ли кому-нибудь кофе, воды или чего-нибудь еще. «Я бы хотела воды», — отвечает женщина из делегации. «Нам не надо», — хором отвечают двое мужчин из делегации. Ассистентка кивает и уходит. «Итак», — говорит один из мужчин, — «нам не терпится увидеть первую серию». «Совершенно не терпится», — говорит женщина. «Да», — говорит второй мужчина. «Отлично», — отвечаю я. «Мы ею очень гордимся. Итак, без дальнейших проволочек, я даю сигнал человеку, который, полагаю, должен быть в кинобудке. Свет гаснет, и на экране загорается заставка. Под громогласную музыкальную тему, напоминающую Рамина Джавади, старый афроамериканский актер в еще более старящем гриме, исполняющий Инга, двигает куклы голых черных девушек с пенисами по поверхности чужой планеты, а через миг исчезает, оставляя черных леди-боев самих по себе, уже анимированных, чтобы сражаться с ледяными монстрами и огненными демонами. Это брутально, кроваво, героически и нелепо. Музыкальную тему, как теперь показывают титры, действительно написал Джавади. А как же? Должен признать, я чувствую некое возбуждение, когда вижу под надписью «Автор идеи» свое имя рядом с именем Инга. «Очень нравится начало», — говорит женщина из делегации. «Нам тоже», — говорят мужчины. «Так и затягивает», — говорит женщина. «Бум», — говорит один из мужчин. «Что значит бум?» — спрашивает второй. «Как бы бум! Так и затягивает». «Разве так говорят?» «По-моему». «Шш! Начинается», — говорит женщина. Трущобы, черно-белые, немые. На улицах полно нищих темнокожих кукол. «Очень нравится, что вы это сделали в старинном стиле», — говорят оба мужчины. «Даже царапины на пленке». «Шш!» — говорит женщина. Камера наезжает на двух голых девушек с пенисами. Одна обращается ко второй на языке жестов. Глаза у тон молочные, тон слепа. Вторая, предположительно, глухая, потому и язык жестов. «Очень нравится тишина. Мы в восторге, что слепая общается с глухой на языке жестов, который сама не видит», — говорят мужчины. «Тон не видит», — поправляю я. И как глухая отвечает голосом, хотя сама его не слышит. Это и гениально, и трогательно. «Тон не слышит», — повторяю я, на случай, если меня не расслышали. «Так что там теперь?» — говорят мужчины. Леди-бои сворачивают в переулок и входят в полуразвалившийся сарай. Внутри фермерские инструменты. Леди-бой без слуха берет орала. «Что это?» — спрашивает один из мужчин. «Орала», — говорю я. Режущая кромка плуга. Фермерский инструмент с тысячелетней историей, известный как минимум со времен культуры Мадзябан в Китае. «А», — говорит мужчина, — «теперь они перекуют их на мечи?» «Шш», — говорит женщина. «Я предполагаю, что так и есть. Какого черта вытворял второй я? Зачем он взял прекрасный, пронизывающий, острый социальный комментарий Кадберта и извратил в нелепую пародию на творчество Генри Дарджера? Возможно, Доппельгангер не чувствовал себя вправе монетизировать настоящую работу? Возможно, ему не хватило ума понять, что примитивная комедия — это на самом деле леденящий ужас. Вот он и выбрал что-то очевидное в своем расовом посыле. Непонятно, потому что раз он мой доппельгангер, то то должен быть равен мне по интеллекту. Истинный доппельгангер неотличим от своего гангера, то есть меня. Как же интеллект Доппеля мог уступать моему? Как он мог быть евреем? Здесь творится что-то очень странное. Теперь два леди-боя на экране несут свежеперекованные мечи через беспощадную пургу в мир льда. «От контраста темной кожи на фоне белой метели захватывает дух», — говорит один из мужчин. «Прям с языка снял», — говорит второй. «Вынужден признать, что так и есть».